Часть шестая. Лицо закона и физиономия беззакония. Итак, памятуя о словах царя Давида, говорившего, что от беззаконных исходит беззаконие, мы, дорогие радиослушатели, убеждаемся с вами, как легко в наши дни можно стать рабом обстоятельств, ибо тень беззакония покрывает собой все. Впрочем, что ж там наш Мартин? Ах да, дело приняло самый неожиданный оборот. Кажется, в бане появились представители закона. Ну что, товарищ бандит, господин преступник, партия сыграна, Петровка 38. Петров 38! Связной Аслана со всей силы ударил человека с Петровки в живот. Как коршун связной выскользнул из предбанника. Захлопнул за собой дверь, заперев ее, видимо, на засов с другой стороны. Да, а тем временем его напарник вскочил и напрыгнул на Мартина, подобно разъяренному гиббону. Повалив его на банную скамеечку, он принялся наносить интенсивные удары по туловищу. Да, это был явно не массаж, это было кое-что посерьезней. Ну что, дружок, попался по личным? Вы что, ребята, перегрелись? В чем дело? Ах ты, уголовный элемент! Ну ничего, сейчас мы тебя тутюжим в каталажке. Все, конец подпольному синдикату. Будешь давать показания, отдел по борьбе с наркотиками, руки, руки, сказал! За что? Почему? Тем временем связной Аслана, заметая следы, забросил в крохотное окошечко банного помещения дымовую шашку. Посетители стали кашлять и ругаться, понося все на свете. Причем досталось больше всего, как обычно, правительству. Дармоеды! Ну что за беззаконие? Довели страну демократы несчастные. Этот старик, завсегдатый бани, стал возмущаться. Я-то думал, что он седой и поэтому такой мудрый. А нет, он был лысый, а на голове была белая пена. Уж и в бане среди бела дня разборки устраивают. Я бы это правительство! Ух, у меня руки чешутся. Руки чешутся? А тогда зачем в общественную баню ходишь? Ну, умник, я тебя в дыму не вижу. Ну, вот я тебя кипятком. А! Меня за что? Вот так, мой дорогой друг, ты и стал преступником. Ты приступил к черту, за которой... Нечто, это ты! Но я же не виноват. Ты-то знаешь. Мартин, до тех пор, пока каждый из нас будет говорить, что он не виноват, до тех пор он будет оставаться в иллюзии. Пора уходить из этого места. Оно не для порядочных людей, поверь мне. Уходить? Ну куда уходить? Куда? Второй ушел, сволочь. Только одного взяли. Ну ничего, зато этот от нас никуда не уйдет. У них здесь все рассчитано. Да, рассчитали точно, я ни черта не вижу. А ты не волнуйся, я ему браслеты на руки накинул. Наконец-то мы сработали эту шайку аслановскую. Я сидел с наручниками, глаза у меня слезились. Их разъедал дым. Потом я упал в обморок. В обморочном состоянии, которое Мартин определял как пограничное состояние, я имею в виду философа Мартина Хайдеггера, а не нашего героя, мы обычно видим и реальные сны. И вот наш герой увидел один из таких снов. Я бы назвал его «Битва между огнем и кислородом». Да, я попал в чудный мир грез. Просто неописуемый. Это был какой-то огненный мир. Ищу человека. Ищу человека. Ищу человека. Навстречу мне двигался старый, седой человек с факелом в руке. О Боже мой! О мой Господь! Ну где же теперь мне найти человека? Где мне найти его? Я сразу понял, что передо мной какой-то философ. У него был высокий лоб, и виски его горели. Его седина превращалась в огонь. Что ты сказал, юноша? Ты упомянул имя моего Бога. Ты упомянул его. Не так ли? А какое оно, имя твоего Бога? Мой Бог — это огонь. Живой огонь, закономерно воспламеняющийся и закономерно потухающий. Холодное теплеет, теплое холодеет, влажное высыхает, сухое увлажняется. И только огонь всегда пребывает равным самому себе. О чем вы толкуете? Мне трудно разобрать. Я еле-еле сдал зачет по философии. Что? Философия? Значит, я вижу перед собой человека? О, ты человек! Человек! Тогда, может быть, ты мне скажешь что-нибудь о смысле жизни. Вдруг передо мной появилась Майя. Крылья за ее спиной тоже покрылись огнем. Она хлопала ими и летала вокруг нас. Конечно, она скажет тебе о смысле жизни, Диокрит. Конечно, скажет, но перед этим ему самому необходимо понять его. Майя? Откуда ты появилась? Скажи, где это мы? Кто этот мудрец? Это Диокрит, пиромант вселенского масштаба. Он, конечно, не догоняет немного, но в целом неплохой дядечка. А кого он не догоняет? Какой ты милый мой Мартинчик. Что он не догоняет? Ну, конечно, время. Ведь его очень-очень трудно догнать. Скажи, Майя, а ты знаешь смысл жизни? Ты полагаешь, у меня есть время задумываться? Дай мне руку. Я дал ей руку, и мы полетели с ней куда-то далеко-далеко. Я покажу тебе его. Я покажу тебе этот прекрасный мир. И если ты будешь еще что-нибудь помнить о смысле жизни, то обязательно спроси меня о нем. И мы парили в небесах, а бренная земля оставалась внизу. И я видел многое. О, сколько я видел! Но все превращалось в огонь. В огонь! Все было объято пламенем. Вскоре тело Мартина, над которым стояли два красных комиссара, я хотел сказать, два милиционера, стало подавать признаки жизни. Когда я пришел в себя, очнулся, то увидел перед глазами что-то красное, даже золотистое. Но, по-моему, это был уже не огонь. Ну, конечно, это был не огонь. На красной корочке было написано золочеными буквами «Удостоверение». Когда корочка раскрылась, Мартин увидел фотографию одного из доминошников, но уже в милицейской форме. С фотографии я перевел взгляд на самого капитана милиции. Ну что, попались, гражданин? Я совершенно ни при чем! Все так говорят. У вас есть право на адвоката. У вас есть право не отвечать на вопросы. А есть у меня право задавать вопросы? Следователь решит. Пальчики сюда, наркобарон. Мартина сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, а затем погрузили в машину. Это уже был не Мерседес, а старенькие Жигули. Ну что, на Петровку его? Да, давай на Петровку. Меня два красивых охранника повезли из Сибири. Какой русский не любит быстрой езды? Какой милиционер не стремится посадить банду преступников? Какой капитан не желает стать генералом? Да, все это так. И какой человек не мечтает о счастье? Но где оно? Где? И кого можно назвать по-настоящему счастливым? Может быть, мы узнаем об этом в следующей серии. А может быть и нет. Надо еще дожить до очередной серии.